Глава 13. Кристин Лескар. Ночь прошла беспокойно. Сначала я сама не поняла, как уснула, и видела много беспокойных снов. Потом все-таки нашла в себе силы приказать котяткам приготовить мне ванну и нагреть постель. Те задачу поняли с полуслова и без вопросов организовали мне уютные полчаса в ванной с пеной и свечами, которые обычно стояли в люксовых номерах. Я сама лично меняла их после выезда гостей и потому нисколько не удивилась романтической обстановке. Как именно они постель нагрели, об этом я предпочла не думать и просто залезла на самый мягкий в моей жизни матрас и укрылась самым пышным в моей жизни одеялом. Было так тепло и сладко, что не описать словами. Но даже несмотря на это, я то и дело просыпалась, беспокойно оглядывалась и только вспомнив, где и почему я там нахожусь, снова клала голову на подушку. А утром начался мой первый настоящий день в роли хозяйки. «Закажите завтрак в номер», — велела я, когда пошла в ванную. Котики спали на диванах, предварительно спросив моего разрешения, но выглядели так, будто это они ночевали на перине, а не я. «А потом соберите самое необходимое. Мы сегодня переезжаем». Котики вытянулись по струнке, а потом синхронно поклонились, подтверждая услышанное. Я сначала подумала, что может приказать Чернышу поработать радио и петь в ванной, пока я принимаю утренний душ. Но потом моя фантазия пошла дальше, и я представила, что он мне потрет спинку. А потом, что он это делает, стоя со мной под струями воды. В общем, я помотала головой, отгоняя эти образы, и решила, что спинку я себе потру как-нибудь сама. Если бы только люди знали, какое блаженство иметь ванну. В детстве родителям приходилось чуть ли не силком заставлять меня залезть в воду, которую я и до сих пор немного побаиваюсь. А тем утром тугие струи воды казались благодатью праматери. «Миссис Гросс», я вошла в кабинет хозяйки гостиницы. Да, не заглянула, боясь ее потревожить, не смотрела в пол, а просто открыла дверь и сделала шаг вперед. Котики с багажом стояли в коридоре у меня за спиной, вселяя особую уверенность. «Я пришла попрощаться». «Попрощаться?» — сощурилась та. «Мы с тобой попрощаемся только после того, как ты мне выплатишь весь свой долг. А до этого, если не хочешь, чтобы тебя нашла полиция». Пока она это говорила, я прошла к ее столу и начала отсчитывать монеты. Миссис Гросс нелепо замолчала и как будто даже немного окосела, наблюдая за тем, как солнечные лучи отражаются в золоте. «Долг за прошедший месяц», — начала перечислять я. Полная сумма за текущий до конца месяца. За уборку в комнате, которая явно ей требуется, и за матрас, который вы принесли мне на днях». «Какой матрас?» — нахмурилась та, а потом широко улыбнулась. «Мне для тебя, деточка, ничего не жалко». Я подавила желание кисло передразнить ее. Вместо этого спросила. «Теперь мы в расчете?» «Отчего же нет?» Миссис Гросс сгребла монеты в верхний ящик стола, а потом подалась ко мне, сложив руки на столе. «Скажи, откуда денежки-то, а? На панель пошла? Папика нашла? Да? Признавайся, ну!» «Я вам не говорила», — ответила я, стараясь сохранять спокойствие. «Но на самом деле я одна из принцесс бунтующего Серенота и здесь скрывалась от повстанцев. Мне приходилось изображать бедную девушку, чтобы они не вышли на меня. Но теперь в этом больше нет необходимости. Спасибо, что приютили. Всего вам хорошего, миссис Гросс». После этих слов я развернулась на каблуках и, удерживая осанку, вышла из кабинета. Выдуманная мною роль требовала не оборачиваться, и я едва сдержалась, чтобы не посмотреть на то, какое у нее после этого заявления было выражение лица. «Принцесса бунтующего Серенота?» — тихо спросил Белыш, когда мы шли по коридору. Каждый из котиков тащил за собой по два чемодана, половина из которых была забита моими книгами. «Впредь будет думать, прежде чем унижать и оскорблять тех, кто ниже ее», — ответила я сквозь зубы. «А то вдруг какой король инкогнито явится, она его тряпкой гонять будет, как пса беспризорного». «Но ведь по вам вообще нельзя сказать, что вы Серенота», — нахмурился Кроу. «Она же не поверит». «Будто она видела так много серенотцев», — хмыкнула я. «Может, и не поверит, но зерно сомнения я в ней посеяла». Я сжала кулаки и ускорила шаг, чтобы скорее покинуть это место. Скоро мы были уже на площади в ожидании воздушного дилижанса. День выдался приятный. Облака прикрывали солнце, уменьшая жару, приятный ветерок ласкал кожу, и даже с высокой местной влажностью не было чувства, будто все мы попали в большую баню. А когда дилижанс прибыл, и мы начали садиться в него, я успела порадоваться тому, как в нем было просторно. В тот единственный раз, когда мне довелось в нем летать, народу было столько, что стоять пришлось как рыбешки в банке, да и состояние мое оставляло желать лучшего. Теперь все было иначе. Я сидела у окна, усадив котиков на сиденье за спиной. Рядом никого не было. И даже передо мной никто не сидел. Редкие спутники расселись так, чтобы быть максимально далеко друг от друга, и в особенности от Керри. Открыв окно, я высунула голову, ловила потоки ветра лицом и во все глаза смотрела на потрясающий вид. Впереди, насколько хватало глаз, раскинулось море. Где-то за ним должен был располагаться край мира, барьер, за которым не бывал еще ни один дракон. А над морем, недалеко от берега, парил остров Скайхолл. Скайхолл действительно потрясал воображение. Огромный кусок скалы, который в определенное время суток отбрасывал на Кайтаун тень, вгоняя его во мрак. Огромный кусок земли, на котором можно было расположить небольшой город. На дальнем конце острова виднелась гора, с которой сбегала река, а потом невероятным водопадом впадала в море, озаряя Кайтаун радугой почти в каждый солнечный день. Скайхолл цвел. Его склоны и долины были покрыты невероятно сочного цвета молодой травой, кустами разных форм и оттенков, которые распускали цветы по нескольку раз в год, небольшими перелесками из деревьев, покачивающихся на ветру, который не переставал круглый год. Это действительно было завораживающее зрелище. Я смотрела на это и не могла поверить, что мне выдался шанс пожить в таком невероятном месте. В одной из книг по географии Веригии я читала про Скайхолл. Там было сказано, что ни один ученый этого или других миров из тех, кто изучал явление парящего острова, так и не нашли ему объяснения. Я читала и улетала в мечтах, представляя себе этот невероятный остров. И даже не могла представить, насколько он потрясает воображение в реальности. Перелет закончился слишком быстро. Я ступила на поверхность посадочной платформы и отошла в сторону, разочарованная и потрясенная. Платформа была слишком далеко от края острова, чтобы посмотреть на Кайтаун с высоты его парения, и слишком низко. Фактически мы приземлились перед главным корпусом Скайхолла, что очень удобно, если бы мне нужно было попасть, например, на лекцию. Но меня сейчас ждало общежитие, которое еще предстояло найти. Парни вытащили из дилижанса все сумки и чемоданы и остановились рядом со мной, ожидая, когда я найду в буклете для поступающих карту острова. Десятки учебных корпусов, еще больше жилых домов, среди которых были как общежития, так и дома для сотрудников острова и их семей. Здесь можно было найти магазины, ночные клубы, спортивный комплекс и вообще все, что только нужно для нескольких тысяч студентов и адептов разного калибра. Скайхолл открывал свои двери драконам, людям и представителям вообще любых рас, какие только изъявляли желание учиться, проходили отбор и приносили достаточную сумму денег. Посмотрев на карту внимательно, я со вздохом призналась самой себе, что все это действительно стоит тех самых сумм. Неудивительно, что для уроженцев Веригии действовали специальные скидки и стипендии, но и те разбирали, как горячие пирожки. «Нам нужен транспорт», — заметила я, пальцем указывая на то место, где расположились общежития магических отделений драконов. «Если верить карте, до туда никак не меньше 2 миль». «Не так уж и много», — заметил Снежок. «Если только вам не жалко катить свои чемоданы по гравийной крошке», заметила я, кивком указывая на дорожки, которые тянулись в разные стороны от посадочной платформы. «Нагуляемся еще. Здесь должны быть какие-то...» Я неуверенно замычала, отыскивая в буклете нужное слово. «Манлеты». Котики непонимающе переглянулись, и я зачитала. «Основным транспортом на Скайхолле являются манлеты, парящие на небольшом расстоянии от поверхности Земли треугольные платформы с рулем, напоминающим велосипедный. Названы в честь человека, изобретателя манлета Каугау». «Хм, интересно, почему их назвали именно манлетами, а не Каугау?» «Слово более вменяемое получилось», — усмехнулся Белыш. «Это вон то, что ли, манлеты?» Он указал на навес, под которым стояли какие-то металлические штуки. Навес стоял к нам боком и довольно далеко. Кроме того, он скрывался за цветущими кустами роз, поэтому рассмотреть его содержимое было довольно сложно. Пришлось подойти ближе. И действительно, под навесом рядком стояли эти самые манлеты. Они напоминали огромные самокаты, только без колес, и к тому же они заметно расширялись в задней части, что позволяло перевозить на них груз или установить сиденье, которого по умолчанию не было в комплекте. Работали они на магическом заряде, который черпали из ближайшей линии силы, а инструкция по использованию и активации висела прямо на стене навеса. Каждый посетитель Скайхолла мог бесплатно пользоваться этим чудом техники, оставляя на нем отпечаток своей ауры, чтобы никто другой не мог воспользоваться занятым транспортным средством. Спустя 3 дня без обновления отпечатка резервация снимается, и Манлет самостоятельно отправляется на ближайшую станцию, то есть под такой вот навес. Выкатив 3 манлета на дорогу, котики погрузили на них свою поклажу. Высокая спинка с резинками, которые натягивались поверх багажа, надежно защищала его от падения. Некоторое время у меня ушло на то, чтобы привыкнуть к управлению. Руль действительно напоминал велосипедный, с той лишь разницей, что на ручках были расположены кнопки для старта, торможения, ускорения и замедления. Несколько раз я перепутала кнопки и чуть не навернулась со своего манлета, но скоро вполне уверенно полетела на нем над гравийной дорожкой. Если на посадочной платформе Скайхолла было практически пусто, нам на смену пришли 7 человек, которые сели в дилижанс и сразу отчалили, то на дорожках людей было достаточно. Они двигались размеренно и неспешно. Кто-то пешком, кто-то на манлете, кто-то в одиночестве, а кто-то в компании, но всех их объединяла удивительная безмятежность. В Кайтауне и так люди были намного более расслабленными и счастливыми, чем в более холодных регионах Истхеллина. Но Скайхолл и его переплюнул. Больше всего он напоминал курорт. Я не знала, куда смотреть. На необычные деревья или на людей, которые выглядели каждый по-своему, на зеленые, покрытые плотными вьюнами деревья или на то, как солнце медленно выходило из-за горы, постепенно поднимаясь к зениту и озаряя зелень яркими утренними лучами. Все это настолько увлекло меня, что когда из-за поворота вылетел парень на манлете, я не успела сообразить, на какую кнопку надо нажать, и место торможения резко ускорилось, влетев прямо в него и уронив нас обоих прямо на свежую зеленую траву. Манлет буквально скинул меня с себя, после чего кувыркнулся и остановился, спокойно паря себе над травой. Я же оказалась поверх незнакомца, который потирал ушибленный лоб. «Простите», — пробормотала я, пытаясь слезть с него, но так растерялась, что запуталась в наших конечностях и только плюхнулся ему прямо на живот. «Извините!» Я оперлась руками о траву и выпрямилась, только теперь осознав, что буквально оседлала беднягу. «Вам помочь?» — поинтересовался Белыш. Черныш в это время остановился рядом с моим манлетом и осматривал его. Я без слов протянула Белышу руку и с его помощью слезла с парня. Потом попыталась подать руку незнакомцу, но он не стал принимать помощь, вполне самостоятельно поднявшись. «Простите еще раз. Я впервые здесь, и тем более впервые вижу этот агрегат. Перепутала кнопки, вот и...» «Со всеми бывает», — поморщился парень, потирая лоб, на котором буквально на глазах росла весьма заметная шишка. «Старайся не гонять». «Хорошо», — тихо проговорила я. Парень выглядел очень необычно. Его волосы, собранные в тугой узел на затылке, переливались несколькими цветами, среди которых были и зеленые пряди, и синие, и черные, и кое-где даже вкрапления красных. Глаза тоже будто не имели конкретного цвета. Я не часто обращала внимание на цвет глаз случайных встречных, но тут сложно было не заметить, что они меняли цвет прямо в тот момент, когда я смотрела в них. «Простите», — окликнула я парня, когда он уже встал на свой манлет. «Я же сказал, ничего страшного», — буркнул он. «Нет, я хотела спросить». Кровь от неловкости прилила к щекам. «Не подскажете, где искать заведующего по общежитиям магических факультетов?» «Человеческих?» Парень смерил меня оценивающим взглядом. «Нет, драконьих». «Ты дракон, что ли?» Почему-то прыснул он. «Не ожидал. Ну, тогда прямо до фонтана, потом налево. Там увидишь такое длинное здание из красного кирпича. Вот его обойдешь и выйдешь на улицу драконов. Найдешь первый дом, а там в первой комнате кабинет заведующего». «А вы?» — начала я, когда парень снова пытался уехать. «Вы тоже дракон?» Глупо было это спрашивать, но такую странную внешность мне видеть еще не доводилось. Хотя сама я принадлежала к расе теневых драконов, способных в некоторых пределах менять свою внешность, вид этого парня удивлял даже меня. «Может, он какой-нибудь, я не знаю, единорог?» «Дракон», — насмешливо ответил тот, после чего резко дал газу, и манлет с незнакомцем умчался вперед прямо по траве. «Действительно, зачем ему дороги, если он парит в воздухе?» «Странный какой-то», — пробормотала я, забираясь обратно на свой транспорт. «Госпожа, вы точно в порядке?» — осведомился Белыш. «Да-да, нормально». Я со вздохом посмотрела на руль, пытаясь вспомнить, какая кнопка за что отвечает. Тут Черныш спрыгнул со своего манлета, вытянул ремень из штанов и, подогнав свой манлет к моему, скрепил спинку одного с рулем другого так, чтобы багаж оказался сзади. После этого встал на задний край моего манлета и, одной рукой держась за руль, вторую протянул мне. Я неуверенно поднялась на манлет, взявшись за руль ближе к центру, а Черныш ухватился за черные мягкие накладки, как бы и обняв меня сзади. Еще через мгновение манлет тронулся, и мы неторопливо направились дальше по дороге. Это было приятно. Керри пах чем-то терпким и немного сладким. Его руки были сильными, но не каменными. Он мягко держался за руль, легко управляя манлетом, словно всю жизнь этим занимался, хотя я своими глазами видела, как он рассматривал инструкцию и привыкал к незнакомой штуковине. Он был выше меня на голову, и я чувствовала макушкой легкие прикосновения его подбородка, будто он время от времени осторожно целовал меня в макушку. Скоро, впрочем, мы добрались до места. Я старалась делать вид, что меня нисколько не смутило то, что произошло, и что запах Керри не вызывал никаких неприличных мыслей. «Великая праматерь! Это ведь издевательство в самом деле! Давать в качестве рабов таких котиков!» Хотя Керри, насколько мне было известно, не обладали той особенностью физиологии, которая делала драконов высокими и мускулистыми. Среди котов встречались и невысокие, и пузатенькие ребята. Но те, которых выделили мне, оказались просто эталоном гармонии мужского тела. А я была голодной. Спустившись с манлета, я подумала, что стоит поскорее познакомиться с местными парнями и отыскать кого-нибудь, кто помог бы мне снять напряжение, потому как использовать для этой цели своих подопечных мне было запрещено договором. И от этого уже начинало сводить зубы. Так было обидно. «Ждите здесь», — сказала я после того, как достала свои документы. «Может, мне пройти с вами?» — предложил Кроу. «Что, если вам понадобится помощь?» «В самом деле их же двое». «Хорошо, идешь со мной», — легко согласилась я и не успела глазом моргнуть, как Керри распахнул передо мной дверь в первое общежитие по улице Драконов. Заведующий оказался пожилым человеком в очках и с совершенно белыми кудрями, которые опоясывали его голову на уровне висков. На макушке же сияла начищенная до блеска лысина. Он даже не заметил, когда я, постучавшись, вошла в кабинет и продолжал сосредоточенно читать газету. «Мистер Коллинз?» — осторожно обратилась я. Заведующий медленно поднял на меня взгляд поверх очков. «Чем могу помочь?» — спросил он, встряхнув газету и вернувшись к чтению. «Я по поводу заселения в общежитие. Вот». С этими словами я положила на стол перед заведующим несколько бумаг, среди которых был приказ о зачислении, чек о переводе всей необходимой суммы на счет академии, удостоверение личности и медицинская карточка, за которую мне пришлось нести врачу Кайтауна довольно дорогой пузырь. Это в любом случае вышло дешевле, чем полностью проходить осмотр. Заведующий нехотя отложил газету, потом взял мои документы и некоторое время вертел их в руках. Потом опустил очки и посмотрел на стоящего за моей спиной Белыша. «Кхм», — кашлянул он. Встал, демонстрируя широкие на лямках штаны комбинезон с широкими карманами и прикрепленными в самых разных местах артефактами. Огромные штаны позвякивали на каждый его шаг. «Давайте поглядим, где у меня для вас место найдется». Он подошел к большой схеме улицы на стене. Потом закатал рукав, открыв широкий браслет. Коснулся браслета, и тот выпустил луч зеленоватого света, который при наведении на изображение дома изображал в воздухе перед плакатом подробную схему дома с именами жильцов. Мычал заведующий, рассматривая дом за домом, потом деактивировал артефакт, спустил обратно рукав и вернулся на свое место. Достав из ящика стола какую-то бумагу, он начал быстро на ней писать, потом протянул мне. «Апартаменты номер 2 в пентхаусе 5-го дома по улице Драконов». «Пентхаус?» — повторила я незнакомое мне слово. «За что заплатили, то и получите», — отозвался заведующий. «Опять, что ли, какая-то каморка под лестницей вместо нормальной комнаты? О таком меня мистер Сноу не предупреждал, и когда я подписывала бумаги на оплату, отдельной графы «жилье» там не было. Что ж, зато Керри получит сполна своего экстрима, а мне не привыкать». «Отдадите эту справку охраннику общежития, он выдаст вам ключ». Заведующий встряхнул газету и мгновенно потерял ко мне интерес. Дом номер 5 оказался пятиэтажным зданием, полностью покрытым зеленым вьюном. Он выглядел как вернувшийся из долгого плавания моряк, который за все время путешествия ни разу не побрился и не постригся, и только глаза окошки виднелись среди густой растительности. Охранник, который сидел в крошечном домике возле ворот, осмотрел справку, после чего завел нас в полностью огороженный изящной оградой двор и указал на вход с большой цифрой 2 над дверью. Потом вручил ключ, на брелоке которого значилось 2П. «Поднимаетесь на верхний этаж, там только ваши апартаменты», сухо сказал он и, не прощаясь, ушел. Мы припарковали манлеты под навесом во дворе и пошли к указанной двери. Самый верхний этаж. Значит, каморка не под лестницей, а под крышей. Замечательно. Во время дождей она будет протекать, ветры ее будут выдувать, а снега в Скайхолле обычно не бывает, и на том спасибо. Некоторое время у нас ушло, чтобы подняться по лестнице. Котики умудрились одним заходом затащить сразу весь наш багаж, и, наконец, я достигла его. «Мой новый дом!» — выдохнула я и дрожащей рукой вставила ключ в замочную скважину. Лестница закончилась и выше уже не вела. За спиной у меня осталась лишь покатая крыша. Каморка на чердаке. Злая шутка мистера Сноу. Но, по крайней мере, здесь до меня не доберутся бандиты, вымогающие отцовский долг. Наконец я провернула ключ в замочной скважине и толкнула дверь вперед. Та поддалась, и первое, что я почувствовала, это запах деревянной мебели. Потом вошла внутрь и ахнула. «Ничего себе каморка!» Это действительно была комната под крышей, но огромная. Огромное во всю стену окно было врезано не на уровне общей стены, а чуть глубже, и покатая крыша продолжала тянуться вперед, нависая над террасой, на которую вела стеклянная дверь. На террасе стояли огромные катки с кустами и цветами. Они создавали непередаваемое ощущение свежести и близости к природе. Сама комната представляла собой большую гостиную с большим густым ковром, телевещателем, двумя диванами разного калибра и двумя креслами. Также здесь был журнальный столик, а в дальнем углу возле окна расположилась небольшая собственная кухня. С одной стороны от входной двери оказалась винтовая лестница, ведущая еще выше, а под ней дверь, за которой оказался полноценный санузел со всем, о чем только можно было мечтать. В гостинице «Миссис Гросс» мне приходилось пользоваться небольшими душевыми в номерах, которые только что освободили постояльцы, и они даже ни в какое сравнение не шли с ванной, которая оказалась в этом помещении. Я просто не верила своим глазам. Но еще больше я удивилась, когда поднялась по лестнице. Этажом выше оказалась комната намного меньше той, что была внизу, но все еще достаточно просторная. Это была спальня с одной огромной кроватью, на которой, кажется, можно было уложить с комфортом четверых. Здесь же были платяные шкафы, небольшой трильяж и намного более скромное окно, хоть и тоже в пол. Кроме кровати, в комнате, по большому счету, почти ничего и нельзя было вместить из-за формы крыши, потому вся мебель была достаточно компактной. А за окном, вернее, за стеклянной дверью, меня ждал небольшой бассейн, из которого открывался вид на весь Скайхолл. «Добро пожаловать домой, котятки», — сказала я своим Кэрри, которые поднялись в спальню вслед за мной. «В таких хоромах можно и на коврике спать», — констатировал Белыш, и с ним трудно было поспорить. Кристиан Саргон. И я сидел в милой доле уже который вечер подряд, но только в тот день мне, наконец, улыбнулась удача. Ланс Лоран, сын бывшего ректора Скайхолла, сидел за одним из столиков со своим другом и ужинал. Я устроился неподалеку и, заказав самый простой ужин, чтобы его приготовили как можно скорее, поправил в ухе артефакт прослушивания. «Урод просто!» — проговорил один из них. «Когда я был ему полезен, то весь из кожи лез, чтобы мне лизнуть, а как только мне понадобилась помощь, выставил меня из дома». «Да пошел он! Когда все получится, ты ему покажешь, кто тут главный!» Я слушал их уже некоторое время, но ни разу они так и не сказали прямым текстом, что именно произошло между Лансом и Люциусом Лоранами. По большому счету, мне было неизвестно о нем ничего, кроме того, что бывший ректор Скайхолла водил дружбу со своим коллегой из Айсхолла. Тот игнорировал угрозу, которая таилась в недрах Академии и, в конце концов, чуть не привела к гибели всего мира. Этот факт заставлял подозревать Люциуса в соучастии, но фактически никто не смог доказать, что он знал о преступном бездействии друга. Однако в этом году появились первые звоночки о возродившемся культе тьмы и, какое совпадение, прямо в Скайхолле. ректор Люциус тут же исчез из поля видимости, и единственная ниточка, которая у меня осталась, это его сын. Крайне недовольный тем, что отец выгнал его из дома прямо перед тем, как исчезнуть. Ланс, конечно, видел в этом злой умысел отца, и это, с одной стороны, говорило о его непричастности, но с другой, я все равно должен был убедиться. «Привет, красавчик! Какая приятная встреча!» Послышался прямо надо мной грудной женский голос. Я был настолько увлечен прослушиванием, что даже не заметил, как ко мне подошла Тиана. Когда она только успела зайти, я ведь сидел лицом к выходу. «Тиана», — улыбнулся я, — «не знал, что тебя можно встретить в таком месте». «Как любая женщина, я люблю роскошь», — выдохнула она, склонившись над моим столом. Тиана оперлась руками о его поверхность, сжав при этом между локтей и без того пышную полуобнаженную грудь. «Во имя праматери, почему именно сейчас?» «Ты ведь не против, если я присоединюсь к тебе?» — проговорила она ласково. «Что ты, присаживайся, конечно», — ответил я. В ушах при этом звучало. «Если у нас все получится, он сам приползет ко мне и еще будет упрашивать, чтобы я взял его в долю». «Ты в прошлый раз так быстро ушел?» Тиана села напротив меня, перегородив вид на парней, и обиженно надула губки. «А мне казалось, мы с тобой так хорошо сидели». Я скорбно вздохнул. «Прости, я... Просто ты настолько напоминаешь мне мою возлюбленную, что находиться рядом и не целовать тебя было выше моих сил». Голоса в ушах продолжали обсуждать, как они нагнут не только своих отцов, но и вообще прогнут под себя весь мир. Эти слова заставили меня здорово забеспокоиться, но продолжить слежку, пока Тиана рядом, было бы довольно затруднительно. Официант принес мой заказ, а Тиана попросила коктейль и время, чтобы ознакомиться с меню. Я внимательно посмотрел на коллегу. После нашего прошлого свидания мне казалось, что она оставит меня в покое, потому что такая сопля, которую я изобразил, женщин обычно только отталкивает. Видимо, сопля из меня вышла недостаточно жиденькая. «Если тебе от этого станет легче, то я хотела бы пригласить тебя быть моей парой на предстоящем балу», — вдруг сказала она. «Наверное, будь я более впечатлительным, то поперхнулся бы яйцом, которое повар положил поверх моего блюда. Вместо этого прожевал его, проглотил, немного подумав, и покачал головой. Боюсь, это будет выше моих сил. Не мог же я отказаться от своего предложения, которое уже сделал другой девушке. Но Тиана как будто и не собиралась сдаваться». «Тебе надо развеяться, познакомиться с другими девушками. Например, со мной». Она игриво похлопала ресницами. В это время Ланс со своим приятелем закончили свой ужин и засобирались куда-то. Надо было срочно избавиться от этой прилипчивой мухи. И ведь, главное, нормальная была женщина, а после той встречи ее как подменили. «Нет, с женщинами покончено», — категорически ответил я. «Не желаю больше никогда оказаться в той ловушке». Потом встал, выложил из кармана 2 золотых, которых хватило бы даже на самый роскошный ужин, склонился над столешницей, как перед этим Тиана, и трагическим тоном произнес: «Прощай, постарайся забыть обо мне». «Крис!» — воскликнула она, но я быстрым шагом вышел из ресторана, оставив артефакт прослушки, прикрепленным к стулу возле того стола, где сидел Ланс. Пришлось поторопиться, потому что парни уже были на улице и в любой момент могли куда-нибудь свалить. Но только я вышел, огляделся и, отыскав свою цель, направился следом за парнями, как из ресторана выскочила Тиана. Она вцепилась в мой локоть так, что пришлось остановиться. «Не уходи!» В ее голосе тоже звучала трагическая дрожь. «Не оставляй меня! Я никогда не прощу себе того, что с тобой произошло!» «Вот ведь драконята плешивые!» «О чем ты? Тиана, у тебя все в порядке?» Недоверчиво спросил я, одним глазом посматривая в сторону удаляющихся парней. «Нет, нет, нет и нет. Крис, я должна тебе признаться. Тогда на Сереноте во время карнавала ты был со мной. Да, я повзрослела, изменила прическу и стала совсем другой. Но это была я». Парни тем временем вышли на центр площади, поднялись на платформу для взлета и, обернувшись драконами, полетели в сторону Скайхолла. Я встретился с девушкой взглядом. Потом процедил: «Видеть тебя не хочу». И, вырвав свою руку из ее цепкого хвата, обернулся прямо посреди улицы. Я должен был закончить свое дело. А с Тианой можно было разобраться и потом, если бы она вообще еще хоть раз решила ко мне подойти. По скриптум. Ланс на самом деле говорил не о культе, а о каком-то своем замысле, возможно, в сфере бизнеса. Но он каким-то образом приведет Криса к культу. Тиана делала все, чтобы не дать ему проследить за Лансом. Она тоже играет роль и перегибает с трагизмом, чтобы отвлечь Криса. Возможно, Ланс заметил за собой слежку и сообщил о ней Тео. Тео, в свою очередь, имеет влияние на Тиану. Возможно, у него есть что-то, без чего она не может. Или он ее шантажирует. В общем, она в Скайхолле из-за него и работает на него. Но в конце концов они с Крисом сойдутся, и он ее перевербует.